глоток, растворяешь лет усталость, мой весенний мотылек. День шагает в желтой майке, чувств магический венок. Ты порхаешь на лужайке, мой весенний мотылек. Легких крыльев позолота, красота ведь не порог. Наслаждаешься полетом, мой весенний мотылек. Легких крыльев позолота, красота ведь не порог. Наслаждаешься полетом. Вечер медленно крадется, восхищения поток. Ты целебный лучик солнца, мой весенний мотылек. Я тебя зову судьбою, восхищения огонек. Улетаю за тобою, мой весенний мотылек. Легких крыльев позолота, красота ведь не порог. Наслаждаешься полетом, мой весенний мотылек. Легких крыльев позолота, красота ведь не порог. Наслаждаешься полетом, мой весенний мотылек. Легких крыльев позолота, красота ведь не порог. Наслаждаешься полетом.